едва ли не первый раз в жизни. Недостаток внимания чуть-чуть задел Мусю. Какая пропасть не отделяла ее от родителей? В этот день она гордилась славой отца и сама себя чувствовала именинницей. Муся прошла в раздевальную, где у отделявшего вешалки барьера с шубами и шапками в руках толпились люди. Она скромно стала в очередь, но ее тотчас узнали. Какой-то незнакомый ей господин с внушительной ласковой интонацией сказал очень громко: «Господа, пропустите мадемуазель Кременецкую». На Мусю немедленно обратились взгляды. С ласковыми улыбками гости вне очереди пропустили ее к барьеру, помогли ей отдать шубу и получить номерок. По выражению лиц дам, Муся почувствовала, что ее платье произвело должное впечатление. Она быстро оглядела себя в зеркале, поправила прядь волос и, провожаемая сочувственным шепотом, вышла из раздевальной. Гости собирались в большой комнате, примыкавшей к банкетному залу. Парадная толпа гостей еще не освоилась с местом. Невидимые музыканты где-то наверху настраивали инструменты. Несмотря на привычку к обществу, Муся испытывала смущение от нестройных звуков музыки, от симпатии и восхищения, которые она вызывала, от того, что она входила в зал одна. Вдруг у нее забилось сердце. Ей бросилась в глаза высокая фигура Клервиля. Он увидел ее и, изменившись в лице, поспешно к ней направился. «Я сижу с вами?» — спросил он по-английски. «Это необходимо». Тот механизм кокетства, который работал в Мусе почти независимо от ее воли, должен был изобразить на ее лице удивленно-насмешливую ласковую улыбку, однако на этот раз механизм не выполнил своей задачи. Муся растерянно кивнула головой. Клервиль, видимо, хотел сказать что-то очень важное, но в эту секунду Мусю увидели свои. Здесь были Глаша, Никонов, Березин, Беневолинский, был и Витя, смертельно страдавший от своего пиджака, единственного на этот раз в зале. Витя все время с тоскливой надеждой смотрел на входивших. Неужели никто другой не окажется в пиджаке? Последний удар нанес ему Василий Степанович. Он явился во фраке, который на тощей сутловатой его фигуре сидел так, как мог бы сидеть на жирафе. Среди своих Муся быстро успокоилась, страстно-радостное чувство не покидало ее, но ушло внутрь, все освещая счастьем. Теперь механизм работал правильно. Тон его работы означал: «Хоть и очень странно и забавно, что мы оказались среди этих странных и забавных людей, но, если уж так, давайте развлекаться в их обществе». В этот тон не мог попасть один Клервиль. Он просиял, когда Муся пригласила его принять участие в поездке на острова. «Да, мы будем ехать», — сказал он по-русски с волнением. Князя Горенского в кружке на этот раз не было. Он явился с небольшим опозданием и привез тревожные известия. На окраинах города все усиливалось брожение. С минуты на минуту можно было ждать взрыва, выхода рабочих на улицу. Горенский даже решил по дороге в ресторан не сообщать там своих сведений, чтоб не волновать людей на празднике, однако он не удержался и рассказал все еще в раздевальной. Его новости мигом облетели комнаты ресторана, но настроение отнюдь не испортили. Напротив, оно очень поднялось, хотя не все понимали, почему на улицу должны выйти именно рабочие. «Ох, дал бы Господь», — сказал Василий Степанович, ежась в оттопыренной туго накрахмальной рубашке. «Не будете нынче говорить», — сказал он значительным тоном, который ясно показывал, что от речи князя на банкете кое-что могло и зависеть. «Да, я скажу», — взволнованно ответил Горенский. «Князь, при такой конъюнктуре ваша речь, я чувствую, может стать общественным событием,